Может, она такое и не думала вовсе. Может, сейчас он придумывает ее чуткую и хорошую. А на самом деле мент есть мент. С лысиной он или с локонами. И задача у следователя всегда одна — наскрести улики, которых хватит для обвинительного заключения, и оттаранить твое дело в суд. А тут впору рассуропиться, столько в ней бабьего сочувствия. Может, у нее муж сидит? Или брат? Нет, на такую наживку не купишь, нет. Ираида таки заявилась, и не одна. Журналистку из «Самарских известий», давнюю свою знакомую по всяким их семинарам и профучебам, она уговорила остаться в Кинели на субботу. Командировка командировкой, а отдохнуть на природе не слабо. Оля Рогозина была моложе их с Ираидой всего года на два, на четыре, но смотрелась чуть ли не подростком. Стебелечек в плечах и талии, мальчишеская стрижка, нежная, без косметики, кожа. Глаза, правда, невыразительны, просто глаза и глаза, небольшие такие органы зрения. Нет, это не соперница, слишком неинтересно, бесцветно, и не столько внешне, сколько своей, как бы сказать, бестемпераментностью. Ираида принесла с собой две бутылки каберне, пили их до полуночи, перебирая косточки знакомым и споря, кто все-таки сегодня продажней, милиция или печать. Ольга тоже спорила, но так вяло, что возражать ей у Анны не возникало охоты. Когда они ушли, договорившись о выезде на дачу к Турищевым не позднее 10:00, читать дневник Ходорова, как Анна намеревалась, было уже поздно. В воскресенье постарается прочитать до конца. На дачу к Турищевым они отправились с опозданием. Договаривались ровно в 10, а проволынили со сборами почти до половины 12. Мужчин решили не ждать. Дмитрий Иваненко, двоюродный брат Милы Турищевой, позвонил из Самары, что приедет самостоятельно, и не раньше часа дня. Транспорт у него есть. Это оказалось очень кстати. В Турищевскую «Волгу» все равно не поместились бы. Пришлось бы делать второй рейс. Договорились, что Влад Турищев подождет Шурина в Кинели, а женщины уедут сами. За рулем солидной «Волги» Мила казалась еще миниатюрней. Фарфоровая девочка и только. Однако машину вела уверенно, без всякого напряжения. Ираида, сидевшая с нею рядом, то и дело прикрикивала на подругу. «Смотри, дуреха, вперед! На меня, что ли, не насмотрелась? Был бы на кого! Хоть и просторней салон «Волги», чем в привычных «Жигулях», а все же на заднем сиденье было тесновато. Из-за детей. Маша и 9-летний хозяйский Глеб конфликтовали всю дорогу. Маленькая Ларина, живущая сама по себе, откровенно вредничала, отбивая всякие попытки Глеба навязать ей общение. И в конце концов, прикусив губку, стала щипаться. В отместку тот дернул ее застянутой оранжевой резинкой конский хвост. Девчонка заревела, скорее от обиды, чем от боли. Короче, Анне скучать не приходилось. С Ольгой они не обмолвились за дорогу и двумя фразами. Их общение складывалось еще туже, чем у детей, которых все-таки удалось угомонить пакетиками Баунти. Три закадычные подружки, еще со школьной скамьи, Анна, Ираида и Мила, были нисколько не похожи одна на другую ни внешне, ни поведением, ни манерой держаться, ни в конечном счете сложившимися судьбами. Впрочем, все сложилось в жизни, пожалуй, только у Милы. Ее брак с Владом Турищевым, умницей, хоть и чуть косноязычным, крепко сложенным скуластым учителем, выросшим до исполняющего обязанности заведующего районо, был по-настоящему счастливым. Влад, которого считали требовательным и строгим руководителем, добровольно передал семейный штурвал маленькой блондинке, в которую был влюблен ничуть не меньше, чем в день свадьбы, почти 11 лет назад. Мила командовала им, как хотела, но никогда не теряла чувства меры, держа мужа на коротком, но шелковом поводке, что вполне устраивало обеих. Единственным неудобством в ее жизни была необходимость ездить на работу из Кинели в Самару, хотя и на ближнюю к их району окраину. Там, в специализированном конструкторском бюро, вот уже 5 лет это хрупкое создание рассчитывало траектории всяких там спутников и ракет. Математика была ее призванием с детства. Новых девчоночей, а потом и женской триаде, главой была, конечно, не она. И не Раида, большая, громкоголосая, решительная и не робеющая ни перед какими руководящими мужиками. Лидером у них с детства и по сю пору была Анна. «Тебе бы мужчиной родиться, вот за кого б я вышла замуж», — приговаривала порой Ираида, преклоняясь перед суховатой логичностью подруги, перед ее не показным, а подлинным бесстрашием и мужеством в критические моменты, когда приходится делать выбор или что-то кардинально решать. Хладнокровие, с каким так бескомпромиссно распорядилась Анна своей семейной жизнью, выгнав пьющего слабачка, Ираида мысленно ставила в пример десяткам своих затурканных мужьями знакомых. Во дворе дачи, которую издалека можно было опознать по острым скатам пирамидальной крыши, уже вовсю хлопотала у застеленного пестрой клеенкой стола мама Милы, пенсионного возраста, но все еще работающая учительница, все лето безвыездно живущая здесь. Такого, что выращивала на 600-ках Наталья Федоровна, не росло ни у кого из соседей. Помидоры с маленький арбуз, баклажаны, что фиолетовые поросята, разнопахнущие травы. Но хвалить ее произведения у Турищевых считалось банальщиной. Дачные ее чудеса воспринимались как данность. Мила открыла багажник, стали разгружаться. Коробка с вином, водкой и квасом, банки с прошлогодними соленьями и маринадами. Мясо для шашлыков Влад привез еще вчера. Особых приготовлений не требовалось. Женщины пошли в домик переодеваться, ребята забрались в малинник. Влад с Шурином явились даже чуть раньше, чем их ожидали. Анна с интересом посматривала на шумно радовавшегося встрече с сестрой Дмитрия Иваненко, темноглазого, широкого в кости мужчину лет 40, с щегольскими усами, значительно более светлыми, чем шатенистый ежик. Она уже знала, что Иваненко — ее коллега, майор милиции, и что он работает в отделе по борьбе с экономическими преступлениями в областном управлении. Он тоже бросал на нее время от времени оценивающий взгляд, очень по-мужски откровенный. Видимо, Влад что-то говорил ему об Анне. Впрочем, темные глаза майора отнюдь не обошли и Ольгу. «Судя по всему, великий бабник», — сказала себе Ларина, но безо всякого, впрочем, осуждения. Дальше было как обычно. Разноцветные пирамиды овощей и зелени прямо с грядки, разжигание сучьев под мангалом, стопка до и стопка под, оживленная болтовня обо всем и ни о чем. Анна была в ударе, парировала остроты на лету, хохотала над анекдотами, отметив, что, слава богу, не пошлит, хоть и мент. Ольга совсем скисла, внимания на нее обращали мало, разве что Наталья Федоровна. Выпив рюмку водки, журналистка ушла к детям в малину и не показывалась до самых шашлыков. Дмитрий Иваненко понравился Анне. Она любила людей открытых, а этого интровертом назвать было трудно. После тостов, заедаемых ароматным шипящим мясом, решено было пойти на озеро купаться. Но мнения вдруг разделились. Предложение Ираиды поискать в лесу грибы понравилось тоже. Возражение Натальи Федоровны, что, мол, искать их бесполезно, слишком сухое лето стоит нынче, и это в расчет не приняли. Дети ушли купаться с Владом и Ольгой. В грибники записались 4. Ираида с Милой, и Дмитрий с Анной. Так, собственно, само собой и получилось. Две пары, чем дальше в лес, тем более удалявшиеся друг от друга. Потом и аукаться перестали. Грибов, как и следовало ожидать, не было и в помине.